Глава 16. Политика и управление. В должности генерал-губернатора и командующего войсками в Киеве я часто вспоминал о спокойном и завидном моем существовании в роли помощника Драгомирова. Какая это была тишина и безопасность в сравнении с тем, во что превратился Киев с 1905 года. Драгомиров, конечно, изрядно гонял нас. Синекурой моя должность под его начальством ни в каком случае быть не могла. Работы было хоть отбавляй. Киев был всегда кипящим котлом, как с военной точки зрения по отношению к мобилизации, так и с национальной. Однако до 1904 года у меня была твердая почва под ногами. Права от самодержавной власти царя, полученные и им поддерживаемые. После 1904 года с каждым днем все более и более я предоставлялся самому себе. В Петербурге не было твердой воли, никакой определенной цели, а социальные и национальные, а также партийно-политические лозунги сбивали людей с толку и накаляли их настроение. Ко всему этому армия находилась в развале, а определения на должности, в управление, школы, университеты осуществляли из числа носителей монархического принципа, людей нерешительных, трусливых или фанатиков, которые благодаря своей бездеятельности являлись опаснее всех остальных. В Киеве было какое-то столпотворение, в котором никто не мог разобраться. Скачка с препятствиями охватила все отрасли общественной, частной и хозяйственной жизни. Атмосфера была полна недоверия. Ни в чем не видно было порядка. Все должны были делать присутственные места, или, вернее, ответственные представители государственной власти. Среди политической суматохи я принялся за выполнение предстоявших мне задач по своему усмотрению и поступил правильно. Конечно, методы Драгомирова не всегда были применимы. В роли генерал-губернатора мне приходилось быть в крупном масштабе с солдатом и дипломатом одновременно. Ограничиваться исключительно одними приказаниями было недостаточно. Личное воздействие и личный пример должны были предшествовать приказу. В один прекрасный день ко мне приехал директор политехнического института Тимофеев. По его словам, около 7 тысяч слушателей вооружены поголовно, готовится что-то серьезное. Я ему посоветовал быть хозяином в своем деле, а когда оно станет ускользать из его рук, то только в таком случае на моей обязанности будет за него приниматься. На другой день я поехал в главное здание института. Когда я вошел в рабочий кабинет директора, он стоял у своего письменного стола, а перед ним 4 студента, один из которых энергично размахивал руками, предъявляя Тимофееву какие-то требования товарищей. Я прекратил эту неприличную сцену, предложив студентам удалиться. То, что я увидел, дало мне повод высказать свое мнение, как я понимаю, о создавшемся у него положении в учебном заведении. Пока в народных массах происходило брожение, учебно-административное начальство университета должно было считаться с тем, что студентам не устоять против пропаганды, направляемой в их среду, только если они не найдут поддержки с другой стороны. Вмешиваться в это генерал-губернатор не имел права без особой просьбы. Тем не менее, такое положение в университете беспокоило меня уже потому, что громадное здание его находилось в центре города и было опасно даже в тактическом отношении, как революционная цитадель. Во время поездки в Петербург я говорил по этому поводу с министром народного просвещения Кауфманом. Мои доводы сводились к тому, что такая экстерриториальность при усиливающейся пропаганде и попустительстве учебного персонала способствует только разрастанию революционных бацилл, которые способны загубить и здоровый организм, а не только такой расшатанный, как Киевский университет. Наши дебаты с ним на эту тему убедили меня в том, что эти бациллы уже проникли в самые верхи народного просвещения. Мне оставалось только выяснить, что интересы всего края, и в частности Киева, для меня выше таковых университета, поэтому я надеюсь, что он примет меры к тому, чтобы находящиеся в его подчинении заведения никаких активных действий, угрожающих спокойствию города, не предпринимало. Я же буду очень рад, если ему это удастся, и не появится необходимости в принятии каких-либо мер с моей стороны. Вскоре после того мои опасения оправдались. Вместо лекций были сплошные митинги с участием совершенно постороннего университету элемента, которые довели до попыток к выступлениям уже за стены университета. Губернатор послал полицмейстера Цихоцкого с предложением прекратить безобразие. Студенты ушли в свое здание, но когда Цихоцкий подошел к подъезду, то из бронспойта в него была пущена сильная струя воды, сбившая с головы фуражку и намочившая его до костей. При появлении городовых студенты заперлись в университете и предприняли ряд враждебных действий, подражая обороняющимся в осажденной крепости. Посмотреть на это зрелище стала собираться толпа любопытных. Комический эпизод и вид мокрого полицмейстера веселили толпу, смех которой только подзадоривал осажденных. Тогда вызвана была рота пехоты, и двери были выбиты. Во все остальные выходы, очертя голову, бросилась масса студентов в рассыпную разбежавшихся по городу. Но на верхнем этаже в одной из аудиторий человек 60 устроили цитадель, в которой заперлись и не соглашались выйти. Через несколько минут под напором солдат двери поддались, и вся компания форта под конвоем припровождена была на Печерск, в цитадель. Больше половины арестованных оказались совершенно посторонние университету люди, в том числе несколько женщин. Все они отделались высылкой из Киева, а в университете наступило относительное спокойствие. На одном из крупных сахарных заводов начались забастовки, принимавшие характер инфекционного источника, возбуждавшего хронические волнения в окрестных районах. Из всех донесений и докладов нельзя было составить вполне определенного заключения о том, в какой мере положение рабочих действительно так тягостно. Может быть, именно этим и объясняется причина протестов в форме забастовок. Я решил ознакомиться с этим на месте лично. На правом берегу Днепра, почти у самой реки, были расположены все заводские постройки. Вокруг завода виднелись поселки и деревни, в которых жили преимущественно работавшие на сахарном заводе люди. О моем приезде было известно. Распространился слух, что со мной прибудет сотня казаков и воз роск, поэтому по моему вызову рабочие собирались неохотно. Но когда убедились, что я спокойно разговариваю с пришедшими, а казаков не видать, то собрание стало возрастать и дошло затем до нескольких тысяч человек. Однажды ко мне явился представитель бельгийского акционерного трамвайного общества в Киеве и сообщил, что готовится забастовка. Выяснилось, что она готовится на подкладке чисто политической, ради возбуждения неудовольствия населения и одновременной пропаганды против властей. Надо было принять энергичные меры, чтобы парализовать всякие попытки в этом отношении. Я предложил предоставить в правлении общества место одному из командиров саперных батальонов с правом голоса в заседаниях. Предложение мое было принято, и командир 14-го саперного батальона таким путем подробно ознакомился со всеми делами и обстановкой предприятия. Саперы посылались в мастерские трамвая для ознакомления с техническими деталями дела.